Мы мчались по дорожке уже 5 минут, держались среди лидеров, когда я неожиданно почувствовал, что Глория перестала двигаться, точнее, перестала двигать ногами. Я ее тащил на себе. Меня не покидало ощущение, что она вот-вот перережет мне желудок поясом. «Слишком быстро?» — спросил я и сбавил ход. «Да», — еле выдавила она. Одна из медсестер набросила мне на шею мокрое полотенце. При этом я от неожиданности едва не потерял равновесие. «Вытри лицо», — посоветовал я Глории. И в этот момент мимо нас пронеслась пара номер 35, собираясь первой войти в поворот. Но такой спурт оказался партнерше не по силам. Споткнувшись, она отпустила ручки на поясе партнера. «Помощь паре номер 35!» — взревел Рокки Грава, но прежде чем медсестра или тренер успели подхватить девушку, она рухнула плашмя и еще несколько метров проехала по паркету. Будь я один, я сумел бы обогнуть лежащее тело, но на мне висела Глория, и я боялся, что на крутом повороте она может вылететь с трассы. Проходить поворот с уцепившейся за вас девицей — это похуже перетягивания каната. «Осторожно!» — вскричал я, но предупреждение запоздало и ничего не дало. Глория споткнулась о лежащее тело, свалив и меня. Я заметил, что еще 4 или 5 пар не успели остановиться. Я изо всех сил пытался подняться на ноги. Рокки что-то сказал в микрофон, и публика громко вздохнула. Я встал. Травм вроде не было, но колени горели, и я догадался, что содрал с них кожу. К нам подбежали медсестры и тренеры, начали поднимать девушек на ноги, а Глорию и Руби на носилках отнесли в бокс. «Ничего страшного, дамы и господа», — заявил Рокки. «Небольшое столкновение. На нашем дерби постоянно что-то происходит. Пока девушки находятся в боксе, их партнерам 2 круга будут засчитываться за 1. Отлично, ребята, пропустите наших бегунов-одиночек на внутреннюю дорожку». Я изо всех сил рванул вперед, чтобы не утратить позицию, которой мы добились в забеге. Теперь, когда Глория не висела у меня на поясе, я казался себе легким, как перышко. Тренер с медсестрой уже подошли к Глории. Медсестра поднесла ей к носу нюхательную соль, тренер массировал ноги. Врач прослушивал через стетоскоп, как работает ее сердце. Другой тренер, тоже с медсестрой, тем временем приводил в чувство Руби. Прежде чем Глория вернулась на площадку, я пробежал 4 круга. Она была ужасно бледна. «Выдержишь?» — спросил я, притормаживая. Она только кивнула.